К следующему полнолунию Гарри уже был полностью готов и снова оказался в Азкабане, смотря в камеру с испытуемым. От нервов парень уже несколько раз протер свои очки, чуть не сгрыз ноготь на пальце и успел пройти пару километров, бродя туда-сюда. А в полночь Гарри с охранниками, как обычно, зашел внутрь, взяв в последний раз кровь. Час ночи, два, три. На трансформацию не было ни намека. Злые глаза Джаксона смотрели на Гарри, словно пытаясь его заавадить, особенно, когда он вколол ему доработанный ЕЦ-01. Еще одни новости относились к Дамблдору. Как и в прошлой жизни, старик собрал свой Орден Феникса, только вот в этот раз такого азарта уже не было. Грюм отказался, Лонгботтомы также отказались, но в более грубой форме. Уизли были уничтожены, да и за последние годы почти все фениксовцы были слишком погружены в свою личную жизнь, особенно родители Невилла. Когда он рассказал, с какими словами его отец высказал все Дамблдору, Гарри еще минуту ошарашенно смотрел прямо, проникнувшись сказанным. Впрочем, винить Фрэнка в таком ответе Гарри не собирался. Мало того, что Дамблдор не пытался ничем им помочь, так еще и пытается снова заманить его в свои сомнительные дела, когда у них появилась дочь. По словам Фрэнка, он не хочет повторения истории, когда Невилл рос без родителей. 15 августа в подвале дома Гарри была назначена встреча небольшой части альбионцев, в основном тех, кто учится в Хогвартсе, или только закончил, чтобы проверить уровень подготовки каждого, ну и заодно выдать им униформу организации. В дом Гарри прибыли Драко Малфой, Дафна Гринграсс, Блейз Забини, Седрик Дидгари, Чжоу Чанг, Мариетта Эджкам, Терри Бут, Энтони Гальпштайн и Лаванда Браун. Среди всех собравшихся, самые слабые показатели оказались у Лаванды, поэтому пришлось подтягивать девушку. Да, за один день ничего серьезного сделать не получилось, но удалось хотя бы узнать, что чары давались ей достаточно легко, с ее фантазией. Пришлось нагрузить Браун записями и методами обучения и, судя по серьезному выражению лица, забрасывать тренировки она не собирается. Кстати, насчет Лаванды, после того разговора с Гарри в конце курса, девушка слегка изменилась. Легкомыслие из взгляда пропало, и он стал более серьезным. Длинные светлые волосы, которые раньше были распущены, теперь были собраны в обычный, длинный хвост. Количество макияжа уменьшилось, да и цвета в одежде стали не настолько яркими, как раньше. И кажется, Энтони явно больше понравилась эта лаванда, чем та, которой она была. Ну и конечно, Поттер Эванс не забыл о своем большом друге, Хагриде. Он навестил его во Всемирном драконоведческом заповеднике в Румынии, взяв с собой подарки. Бочонок вина, который только с помощью Добби смог запихнуть в сумку с незримым расширением пространства, и черные кожаные штаны и куртку из кожи Василиска. Великан едва не раздавил Гарри в объятиях, за посещение и за подарки. Утро 22 августа началось для Гарри очень нервно. Во-первых, он проснулся очень рано, за 5 часов до его начала, и уже не мог уснуть, а во-вторых, его сильно трясло. Еще бы, сегодня должен был начаться его экзамен на получение мастера, а с учетом того, что ему говорил Снейп, это будет нелегко. В горло даже еда не лезла от нервов. Даже в свою самую первую игру в Квиддич, в прошлой жизни, он не нервничал с такой силой. Казалось, будто все его тело сжимало что-то изнутри, а на плечи навалилась тяжесть. За 2 часа до экзамена Гарри вместе со Снейпом отправились в гильдию зельеваров, где его нервы были слегка успокоены. Или это присутствие мастера зелий так его успокаивает? Мне кажется, или магов, что хотят сдавать название мастера зелий, как-то слишком мало. Не кажется, Гарри? В год, максимум, набирается не больше 15 человек, вот только практически никто не сдает, или максимум 2. Во время экзамена в мое время, я был единственным, кто сдал, хотя никто, даже старейшины, не рассчитывали, что какой-то там подросток станет мастером. Я с большим удовольствием полюбовался на их лица в тот момент, когда мне выдавали кольцо и мантию мастера. Представляю, в каком они были шоке в тот момент. Так понимаю, для каждого кандидата свои условия сдачи. Да, именно, но основа одна и та же. Письменный экзамен, сортировка ингредиентов и варка зелья. Иногда предполагается вариант со своим зельем вместо прохождения экзамена. Только вот, почему-то ты захотел сдать его полностью. Просто захотелось, мастер, хмыкнул парень, на что Снейп почти незаметно улыбнулся. Вначале хотел, но вспоминая этих старейшин, Я решил, да ну их. К тому же, мне хочется показать им, что меня не просто так учили. Со звоном колокола, Гарри выдохнул и встал со стула, чтобы войти в дверь, но его успел остановить Снейп, положив руку на его плечо и чуть сжав. «Ничего не бойся, у тебя все получится. Я тебя научил тому, что мог, но зельеварение у тебя в крови. Просто представь, что у тебя обыкновенный урок в Хогвартсе, лишь более тяжелый». «Спасибо, мастер Снейп. Постараюсь вас не разочаровать сегодня», — кивнул парень, заходя внутрь. Как и в прошлый раз, когда он был тут, за длинным столом на небольшом возвышении сидели 5 старейшин, что смотрели на него практически не мигающим взглядом. Почти похожие он испытывал в тот момент, когда его хотели судить в прошлой жизни. Единственное отличие, здесь был один стол и стул. «Вы, Гарри Джеймс Поттер Эванс, ученик Северуса Тобиаса Снейпа, все верно?» «Верно, уважаемые старейшины. Как давно вы являетесь его учеником?» 2 года и 4, если считать, как ученик Хогвартса. «Вы уверены, мистер Поттер Эванс, что хотите сейчас сдать экзамен на мастера? Все-таки, 2 года углубленного обучения может вам не хватить». «Уверен», — твердо ответил Гарри, сбрасывая остатки нервов. «Я уверен в себе и своем мастере, который обучал меня искусству зельеварения. Я смогу сдать экзамен». Судя по лицам 2 старейшин, Гарри понял, что ему как минимум не дадут поблажек, а как максимум, постараются завалить. Ну что же, у него есть козырь в рукаве, точнее в сумке на поясе, если его все-таки завалит. «Хорошо, мистер Поттер Эванс, присаживайтесь на стул, и начнем письменную часть экзамена». Гарри сел за стол, взяв первый же листок, что был на краю стола. «Ну, как он и ожидал, где и как используются те или иные зелья, ингредиенты и их свойства в различных зельях, и тому подобное. С сортировкой было чуть сложнее. Здесь выдавали названия, и Гарри приходилось правильно отсортировать из тех или иных ингредиентов, одновременно с этим отвечая на внезапные вопросы старейшин, которые относятся совсем к другим зельям. Рейвенклавец догадался, что они просто давят на него, проверяя, как хорошо он реагирует на окружение. Вот только после обучения у Снейпа и частых взрывов в лаборатории и мастерской, у Гарри выработался иммунитет на такие внезапности. На третьей части Гарри уже полностью убедился, что его хотят напрячь. Помимо изготовления зелий, для которых он подготавливал ингредиенты, как говорили старейшины, мастер должен уметь хорошо концентрироваться и уметь варить несколько зелий сразу. Ему пришлось на время разобраться с предоставленными зельями. То есть, он должен был определить, где яд, где зелье для лечения, а где зелье, которое испорчено. Причем с последней партией он должен был не только разобраться, но и найти способ, как их исправить, и возможно ли это. Спустя 8 часов, Гарри, уставший и голодный, стоял перед старейшинами и смотрел на них таким взглядом, который обычно бросает на всех мастер Снейп, и он даже догадывался, почему Снейп стал на всех так смотреть. В его взгляде так и читалось желание вырвать этим старикам бороды и запихнуть им в одно место или добавить в зелье, которое они выпьют. «Великолепно, мистер Поттер Эванс. Давно никто так хорошо не сдавал экзамен, не считая вашего мастера. Наши вам поздравления. А уж как я рад», — с сарказмом ответил парень. Он был голоден, ему хотелось и есть, и спать, желательно часов 15 подряд. А эти старики мало того, что его задолбали по полной программе, так еще и не торопится отпускать. Но все померкло в тот момент, когда перед ним на стол положили то, ради чего он мучился. Мантия и кольцо мастера зелий. Он шел к этому, старался и добился того, чего желал. И сделал это сам, с помощью своих сил и нервных клеток своего мастера. Теперь у него есть статус, и это не то прозвище, которое ему навесили маги в годовалом возрасте. Теперь он, мастер зелий, Гарри Джеймс Поттер Эванс, и это, лишь начало. Осталось только одно, победить Волан-де-Морта и его псов. Нападение. Сюжетная арка, война. Гарри с чистой душой позволил себе отправиться в царство Морфея, после всего пережитого. И дело не только в экзамене. Друзья, узнав об удачном становлении Гарри мастером зелий, захотели отпраздновать это. На слова парня, что надо перенести празднование, его просто взяли под руки и потащили. В итоге, он лег спать только во 2:00 ночи, проспал ночью весь следующий день, перекусил, и снова лег спать. Впрочем, после всего, что ему пришлось вытерпеть, особенно создание лекарства, Гарри имел право спать сколько угодно, пока идут каникулы. Вот только у него часто проскальзывали мысли, что он что-то забыл, что-то важное и опасное. Нет, про Тома он всегда помнил, и готовился к встрече с ним, как, впрочем, и остальные, но все равно он понимал, что о чем-то забыл. Ежедневный пророк все так же пестрил заголовками про Дамблдора, поливая его отборным, то есть, поливая его грязью. Сам же директор никак не успокаивался, продолжая трезвонить на всю волшебную Англию о возрождении Волан-де-Морта, чем вызывал бурю возмущения у министерства. Дамблдора лишили поста верховного чародея Визингамота, исключили из международной конференции магов и забрали орден Мерлина первой степени, и старичок держался только за свое место директора Хогвартса. Новости он еще не узнавал, так как последнюю неделю готовился к своему экзамену, и газеты не читал. Внезапно, заработали тревожные чары, стоящие вокруг его дома, а после обрушились все внешние защитные чары, что он устанавливал. Гарри резко открыл глаза, а в следующую секунду уже падал на пол, едва успевая взять в руки палочку, так как часть стены над его кроватью разнесло взрывом. Сам дом тут же был подвергнут обстрелу со стороны улицы. Первая мысль, пожиратели, тут же была отвергнута. Том еще не набрал сил для такого, если в прошлом он потратил почти год, чтобы только пробраться в министерство, а сейчас прошло всего 2 месяца. Прекратив валяться на полу, Гарри поднялся на ноги и мельком глянул из окна. Практически на пороге его дома стояло 2 десятка магов в темно-синих мантиях. С палочки парня тут же сорвалась бомбарда Максима, которая была поглощена щитом. Началась перестрелка. Хотя скорее это был обстрел, так как на 20 вражеских заклинаний Рейвенклавец успевал выпустить 2-3. Но они просто не знали, у кого учился обычный с виду паренек, и что он сделал на своей территории. Как говорит Аластер Грюм, постоянная бдительность. И если Гарри следовал этим словам и активировал защиту своего дома, то вот нападавшие. Когда один из врагов решил подойти к дереву, откуда был лучший обзор на парня, активировалась внутренняя защита. Мужчина, после активации взрывной руны, отлетел в сторону без одной ноги. Нападавшие явно не ожидали взрыва, и буквально на несколько секунд отвлеклись и потеряли концентрацию. Для Гарри это был шанс, поэтому, встав в полный рост, он наколдовал ледяной дождь из 50 острых шипов. Так как зелье подавления он не пил, заклинание сняло всего 10% от общего запаса энергии. Большая часть противников успевает наколдовать щиты, но 6, что ближе всех были к месту взрыва, стали похожи на подушечки для булавок, замертво падая на землю. После этого парню пришлось отбегать, так как стену в его комнате стали обстреливать взрывными заклинаниями. Высунувшись, Гарри наколдовал основной палочкой Ступифайдуа, специально попадая в щит, чем заставил врага сделать несколько шагов назад, к калитке. Взмах палочкой, и его пронзает 5 кольев, что были спрятаны в рунах. Другого мага, пока он был занят атакой, обвили дьявольские силки. Когда он это заметил, они обвили его ноги полностью, перекинувшись на торс, и стали тянуть на себя. Если до этого он еще мог успеть отбиться от растения, то когда силки резко дернули в свою сторону, маг упал, ударившись головой об землю и выронив палочку. С громким криком его утащило в темноту. Запасная 3-я палочка выпускала непростительное заклинание Авада Кедавра, проходящее сквозь щиты, и убивая еще 2. Но не стоит думать, что Гарри легко отделался. Несмотря на обилие укрытий, его лицо было все в царапинах, левая бровь была разбита, и кровь заливала глаз, мешая нормально целиться. Одна молния, что сорвалась с палочки нападающих, попала ему в грудь, оставив обожженный участок, а самого Гарри развернула и бросила на пол. Видно, заклинание выпускалось не на всю силу, или расстояние помогло, но насквозь оно его не пробило. Иначе сердце было бы не просто повреждено, а уже не работало. Но такая близость к тому, чтобы погибнуть, разозлила его, отчего четкость мыслей стала хуже. В следующую секунду Гарри кинулся к тумбочке, где находились его самые первые, рабочие и опасные эксперименты, которыми он занимался в перерывах. Точнее не то, чтобы занимался, а так, для отдыха мозга после основной работы делал их, но сейчас не об этом. Первым было зелье, ускоряющее восприятие и рефлексы тела, заодно слегка увеличивая болевой порог. Опасным зелье было тем, что работает всего 2 минуты, а после прекращения действия все тело сковывало болью, а глаза теряли четкость зрения на минуту. Естественно, зелье можно было пить порциями подряд, Вот только откат с каждым глотком был все сильнее. Вторым был экспериментальный газ. Однажды, посмотрев по телевизору фильм «Звездные войны», Гарри был восхищен мечами в этом фильме. Конечно, сделать такое же или подобное он бы не смог, сейчас-то точно, но саму рукоятку все-таки сделал. Позже, он закачал туда газ своей разработки. Рукоятка не пропускала газ, пока не нажмешь кнопку. Пришло время его использовать. Через минуту все противники замерли от неожиданности. Они явно не ожидали, что им встретится сопротивление, и тем более они не ждали, что перед ними приземлится молодой паренек 15 лет, в одних штанах и поясе мастера Зельевара. Зрачки паренька были очень узкими, словно он под чем-то находился, а для Гарри все выглядело слишком медленно, но очень четко, словно сейчас не глубокая ночь, а закат. И да, он прыгнул со второго окна, прямо на дорожку, не обращая внимания на боль в ступнях. Вот он заметил, как двое начали заносить руки с палочками, и с них медленно срывается заклинание. Но Поттер Эванса уже не было на линии атаки. Хихикая и отсчитывая секунды, он ушел влево, и с его палочки сорвалось сика, попадающая прямо в шею одного из них. Частью сознания, Гарри отметил еще один минус зелья – влияние на разум. Если бы он сейчас не старался себя сдерживать, то вместо хихиканья, он бы смеялся как сумасшедший, словно Беллатрис Лестрендж. Впрочем, он догадывался об этом воздействии, так как усиленное зрение, слух и обоняние на это прямо намекало. Несясь вперед, он успевает увидеть, как в его сторону, целясь прямо в лицо, летит рука со стилетом. Увернувшись, Гарри хватает противника за руку и сильно бьет трансформированной конечностью в его локоть, одновременно резко дернув руку на себя. С противным хрустом она ломается. Резко уходя назад, парень разворачивается и наносит удар когтями, целясь в горло еще одного мага. Когти, войдя очень глубоко, почти мгновенно убивают его. Прекрасно понимая, что время уже выходит, парень на полной скорости побежал между врагами, уворачиваясь от ударов и заклинаний, одновременно с этим выпуская синий газ из рукоятки. Когда газ закончился, а маги начали рассеивать газ заклинаниями, Гарри выпустил заклинание инсендия. Полыхнуло знатно. Газ, подожженный огнем, за доли секунды воспламенился полностью, создав серию небольших взрывов, отбросивший Гарри в кусты. Смотреть на итоги он не стал, выбравшись из кустов и забежав за угол дома, оттуда запрыгнув через окно в дом, где рухнул прямо на пол. Зелье прекратило свое действие. Прекратить. Сейчас он мне нужен живым. Переборов откат от зелья и выглянув из-за укрытия, Гарри увидел, как перед магами материализовалась фигура, одетая в более дорогую одежду, чем остальные. На плечах была красно-черная накидка, обшитая золотом, верхнюю часть лица закрывал накинутый на голову капюшон, словно сам король прибыл к крестьянину. «Слушай внимательно», — громким голосом оповестил новенький, — «если ты выйдешь и сдашься, то останешься живым, и даже почти невредимым. Что вам надо от меня?» — крикнул Гарри. «Ты нам не нужен. Мне нужен тот, кого ты знаешь. Мне нужен последний МакАртур, в крови которого течет кровь вождей. Цинсарит, Кэмпбелл собственной персоной, принесла его нелегкая. Я не знаю, о ком ты говоришь, а если бы и знал, зачем мне его сдавать? Затем, что ты и твои друзья останетесь в живых. Я даю тебе 2 минуты, чтобы ты вышел и пошел со мной добровольно». Время пошло, хотя мозг Гарри сейчас не слишком быстро и хорошо работал после зелья, ему хватило, чтобы понять главное, он просто ждет подмогу. Значит, пора уходить, и уходить красиво. Шес, ползи в подвал, и передай Висе, чтобы она уходила через проход в запасной зал. Вы оба остаетесь там, пока я за вами не приду. Все понятно? Да, хозяин, прошипела змея, направившись к входу в подвал. Следом за этим, он вызвал Патронуса. Драко, мне нужна помощь. Есть возможность переместиться в твой дом, и ответ нужен срочно. Тряхнув головой и отправив Патронуса, Гарри на полной скорости начал оббегать свой дом. Вбегая в мастерскую, потом в лабораторию, он касался палочкой специальных рун, которые устанавливались еще гоблинами. Решив не испытывать ту же судьбу, что и в 81-м, Гарри попросил установить руны, которые будут переносить все прямо в его банковский сейф. Для этого он открыл новую ячейку, куда сейчас все и переносится, вместе с сейфами, где хранятся записи и зелья. Следом туда перемещалась его библиотека. Чтобы точно успеть, парень сделал еще глоток экспериментального зелья. Предел силы. Думаю, я придумал название зелья. Почему он обратился именно к Малфою, а не к Невиллу? Ответ прост, ребенок. У Лонгботтомов сейчас маленький ребенок, которого он не хочет подвергать опасности, а в Малфой Мэннере можно дать хороший бой, если за ним последуют. Да и на раздумья было мало времени. Окончание 2 минут застали парня в кабинете. Дом затрясло от сильного взрыва, направленный на первый этаж, отчего Гарри упал на пол. Остатки тревожных чар показали, что подмога прибыла, и явно не маленькая. Добби. Отчет. Гарри Поттер Эванс, сэр. Враги окружили дом. Добби должен вытащить Гарри Поттер Эванса, сэра. Нет, Добби. Отправляйся в запасной зал и запечатывай его. Твоя защита должна выдержать. Виса и Шесс остаются на твоем попечении, так что не забывай кормить их. Приказ понятен? Да, Гарри Поттер Эванс, сэр. Тогда отправляйся. Я сам тут закончу. Когда домовик исчез, Рейвенкловец поднялся на ноги, а в кабинет ворвался Патронус Ворон, который произнес голосом Драко. Площадка открыта. Перемещайся. Добравшись до шкафа, Гарри, глубоко вздохнув, коснулся магического камня, посылая в его импульс магии, одновременно с этим перемещаясь порт-ключом к Малфоям. Весь дом, вместе с прилегающей территорией, накрыло щитом, и раздался магический взрыв, уничтожая все, что было под защитой. Что происходило, и кто смог выбраться, Гарри не знал, так как при перемещении закончилось действие зелья, он не удержался на ногах и ударился об землю, теряя сознание. Молодой парень с красно-черной накидкой резко вскочил со своего трона, разнеся молнией с руки ближайший стол. Его переполнял гнев, который он выплескивал на окружающих предметах. Молнии раз за разом срывались с его рук, уничтожая все, во что попадали. Лишь через несколько минут он успокоился достаточно, чтобы адекватно мыслить. Жалкое ничтожество. Он уничтожил моих слуг. Если бы я не догадался прислать астральную проекцию вместо себя. Ну ничего, я еще доберусь до него, и найду последнего МакАртура. Чего бы мне это ни стоило. Молодой маг примерно 25 лет с посохом в руке, стоял в открытом поле. Черные волосы трепал несильный ветер, но он этого не замечал. Его одежда была порвана в нескольких местах, а в теле было несколько глубоких ранений от острого оружия гоблинской работы. Совсем недавно позади него было целое поселение, сейчас же там было пусто. Вокруг мага были трупы, принадлежавшие его товарищам и его врагам. Так почему же он еще стоит, если может идти, а было ли у него желание хотя бы жить? Если бы кто-то посмотрел ему в глаза, то увидел бы, как из них ушел свет, да и сам маг стоял чуть сутулившись. Кожа стала бледной, вены вздулись и были черными, а вся правая рука словно сгнила. Куда ему возвращаться? Та, ради которой он жил, погибла несколько месяцев назад от гоблинов. Он до сих пор каждую ночь слышит ее крик и звук металла, что пронзает ее живое тело. Маг не помнит, когда в последний раз высыпался. Под глазами пролегли темные круги, не только от нынешней кровопотери, но и от недосыпа. Едва глаза закрываются, он видит ее, ту, которую обещал защитить и не спас. Смерть любимого человека – тяжелый удар, но хуже всего было то, что ему пришлось лично пронзить ее острым наконечником посоха, отменяя магию проклятого клинка. Это был единственный способ освободить ее душу, чтобы она ушла на перерождение, но этот удар забрал и его душу, расколов на несколько кусков. Его совесть, что говорила голосом любимой, преследует его каждый день и ночь, твердя, что он был слаб, что он не спас Мину, хотя и обещал быть рядом и защищать. Алкоголь не помогал, зелья не спасали. Те, кто пытался убедить его найти другую, в тот же миг отправлялись к лекарю со сломанной челюстью и пробитой головой. Другую, кого, никто не сможет заменить ее, взгляд ее прекрасных карих глаз, ее красивый голос, ее чистую душу. «Прости меня, Мина, я виноват перед тобой», сокрушался маг, едва не уронив свой посох. Ужасно кружилась голова от потери крови, и только зелья, которые он сам сварил и выпил, держали его на ногах. Но долго ли? Он уже знал, что этот день ему не пережить, но что-то внутри него не позволяло покинуть этот мир просто так. Честь воина, он потерял ее в тот день, когда не защитил любимую. Месть. Да, именно месть. Ему не выжить, но он сможет убить еще пару гоблинов, прежде чем отправиться в ад. Такая душа, как у него, недостойна уйти на перерождение, только в лапы проклятого короля Люцифера. С неба сильно светило солнце, отчего по округе распространялся запах мертвых и крови, который вдыхал едва живой маг. Перед глазами стали проноситься осколки его жизни. С рождения ему пророчили судьбу сильнейшего боевого мага и лекаря, несмотря на то, что он родился в семье обычного крестьянина. Его зелья исцеляли и вырывали людей из лап Хель, а яды наоборот отправляли врагов прямо ей в руки. Многие считали, что бледная леди злится на него, но это были те, кто не знал этого мага и его окружение. Команда магов, что являлась не просто сильной, они были легендой. Хагор, белый дракон севера, жрец самой Хель, знающий множество ритуалов, которые вызывали трепет и страх не только врагов, но и своих. Сколько раз он призывал на поле боя аватар Хель, что выкашивала врагов и забирала их души. Сколько раз он ставил на замки щиты, неделями державшие атаки. Когда он появлялся на виду и доставал свою магическую книгу, звери обращались на своих хозяев, а урожай мгновенно сгнивал по одному его слову. Элизабет Сью, хвостатая ищейка, никто не мог уйти от нее, если она нацелилась на него. Ее острый взгляд и нюх мог найти любого человека или существо. Она могла проникнуть в любое место, быстро устранив свою цель или найдя нужную информацию. Простой люд любил ее, как и она любила людей. Лина, небесная страница, последняя видящая, что видела людей насквозь. Она могла видеть правду и ложь, скрывая настоящую себя за маской обычной, слабой мечтательницы. Сколько людей погибло по этой ошибке. В день, когда она родилась, луна заслонила солнце, погрузив мир в темноту на 10 минут. Ее глаза, словно сами звезды, светились, когда она обращала на человека свой взор. Никто не оставался равнодушным, единожды глянув в ее глаза. И Хагор тоже не смог. Колин Виллин, лесной хранитель, друид, которому помогали не просто растения, но сама земля. Лишь единожды ударив посохом по земле, он направлял на врагов корни растений, что сковывали и разрывали врага. Анимаг, который по своей воле мог обращаться в крупных зверей, бросаясь на людей. Никто не мог поверить, что этот крупный мужчина, что с трепетом относится к растениям и чуть ли не со слезами на глазах выхаживает маленькую белочку, мог обратиться в огромного медведя, ударом огромной лапы снося голову врага. Его магия могла скрыть любого, но именно с Элизабет он нашел свою связь. Мина Нейдж, душа всей компании, спокойная, рассудительная, добрая. Но сила ее разума могла сминать людей, превращая их в безжизненные куклы. Взмахом руки она могла превратить летящие стрелы в цветы, что опадали на землю, а людей, в крыс, заставляя их разум получать необратимые повреждения. Та, в котором он чувствовал тот же огонь, что горел в его душе, и он, Джеймс, обычный безродный маг, что пришел на службу к отцу Мины, впоследствии став известным, как покоритель неба. Магия жизни и света струилась по его телу, много раз спасая друзей и убивая врагов. Мастер зелий, которого боялись многие темные существа, сильнейший боевой маг. Но теперь он остался один. Первый погибла Мина, прямо в их доме. Вторым погиб его боевой друг и брат, Колин. Уставшего друида пронзили десяток стрел, когда он телом закрыл ребенка. Он так и остался стоять, обняв ребенка и прижав к себе, пока стрелы впивались в его спину. Он погиб, но перед смертью улыбался, зная, что спас невинную душу. На месте его смерти сейчас растет прекрасный лес, который через сотню лет станет еще прекраснее, и ни одно существо найдет там защиту. Элизабет стала жертвой предательства. Ее отравили, и яд очень сильно сказался на ее реакции и силе. Но перед смертью она смогла найти и лично перерезать горло предателю. Лину убили в лагере. Она словно знала, что ее ждет смерть, и догадывалась, что этого не избежать. На месте ее смерти осталась огромная воронка, забравшая множество ее врагов. Хагор погиб недавно, рядом с ним. Светловолосый маг до последнего защищал спину друга, но мощный гоблинский артефакт отразил его собственную магию в Джеймса. Встав перед атакой, он поглотил почти всю силу, погибнув на руках бывшего боевого мага. Да, бывшего. Видя смерть друзей и близких, он перестал быть магом жизни и света. Его разум полностью поглотила смерть и тьма, превратив его в мощнейшего некроманта, поднимавшего нежить десятками. Его имя проклинали, не обращая внимания на ту боль, что царила в его зеленых глазах и расколотой душе, и не замечали они, что он никогда не убивал невиновных, даже потеряв все, что имел. Осмотрев свою руку, Джеймс слабо выдохнул. Проклятие все-таки достало его, отчего он гнил изнутри, но боль она не могла сравниться с тем, что он уже испытал. Осталось немного. Простите меня, друзья, за то, кем я стал. Прости меня, Мина. Прости, что я не смогу отправиться за тобой на перерождение. Такой темный маг, как я, не достоин такого подарка. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Пробуждение было неприятным. Ужасно болела голова, а тело словно налилось свинцом. Так же сильно болела грудная клетка, особенно с левой стороны, куда угодила молния. Да еще и этот странный сон, похожий на тот, что снился ему год назад. Видно, сильно ему досталось по мозгу. Открыв глаза и оглядевшись, Гарри понял, что находится в гостевой комнате Малфоя Мэннера. Снизу были слышны голоса. «Он в порядке, просто истощен. Нам надо его увидеть». Так, первый голос, если ему не показалось, принадлежал Люциусу. Зато второй он узнает где угодно. «Я в порядке, котенок», и уже очнулся. Тут же послышался звук, словно что-то упало, а затем быстрый бег. Стоит ли говорить, что дверь в комнату была открыта некультурно, за ручку, а выбита, словно тараном. «Мия, я жить хочу, убьешь же», — захрипел парень, оказавшись в объятиях невесты. «Ты сейчас сделаешь то, чего не получилось у нападающих. Прекрасно понимаю чувства мисс Гринджер». Голос Малфоя-старшего заставил девушку отскочить и смущенно покраснеть. И неудивительно, ведь обнимая своего жениха, они завалились на кровать, и в этой позе их и застукали. Люциус лишь едва уловимо улыбнулся. Вместе с отцом Драко также зашел Невилл. Беспокойство в его глазах сменилось спокойствием, когда он увидел, что Гарри уже очнулся. «Гарри, что произошло? Вначале к нам прискакал твой патронус, который твоим голосом просил разрешения на перемещение, потом Драко говорит, что его браслет чуть ли не горит от опасности. Не прошло и нескольких минут, как появляешься ты, без сознания, весь в ссадинах, словно тобой пытались помыть пол в темнице. Если я правильно понял, с учетом твоих ран, на тебя напали, мягко сказано. Если говорить коротко, то в Годриковой лощине я не скоро смогу появиться. Пожиратели? Нет, Люциус. Кое-кто похуже, ответил Гарри, потирая затекшую шею, и пояснил, увидев вопросительные взгляды. Меня навестил Кэмпбелл собственной персоной, со своими бойцами. Реакция была разной. Гермиона испуганно прижала ладонь к губам, в глазах Невилла появилась злость. Люциус же слегка нахмурился. Лохматая парочка уже рассказывала ему о Кэмпбелле, пусть и без подробностей, поэтому и не удивился этим словам. Удивился он другому. «Как же ты выбрался, Гарри? Я прекрасно помню ваши слова, и как по мне, ты слишком легко отделался». «Ну, почти легко. Не скажу, что легко. Во-первых, у моего дома дополнительная защита стоит, о которой они не знали. А во-вторых, перед уходом я накрыл свой дом щитом, и все подорвал, и нечего на меня так смотреть», — воскликнул парень, увидев взгляд окружающих. «К ним подходила помощь, и выстоять против всех я не смог бы». «Гарри, успокойся», — произнес Невилл, чуть хмыкнув, когда Гермиона снова обняла своего жениха. «Лучше скажи, что за зелья были у тебя в организме? Профессор Снейп, когда проверял тебя, едва сдерживал мат». Гарри чуть нервно улыбнулся, попытавшись почесать затылок, но от слабости это было тяжело сделать. Он до шеи руку с трудом донес, а тут, ну, если честно, это был один из моих неудачных экспериментов. Точнее, изначально он был неудачным, но выкидывать результат было жаль, поэтому я его начал улучшать. Но как оказалось, у него есть неприятные побочные действия, очень неприятные. Ай, парень чуть подпрыгнул, когда ему отвесили хорошую затрещину. Как оказалось, это была Гермиона, очень злая Гермиона. «Гарри Джеймс Поттер Эванс, еще раз совершишь подобную глупость, я сама лично задушу тебя, чтобы не мучился». «Ясно». «Да, милая», — ответил Рейвенкловец, незаметно пытаясь отодвинуться от своей невесты. «Я все понял и осознал, честное слово». Девушка фыркнула, скрестив руки на груди. Гарри пришлось тряхнуть головой, чтобы не смотреть на КХМ, в глаза Гермионы. А Рейвенкловец снова повернулся к хозяину дома. «Люциус, а как там дела в министерстве? Сейчас все гораздо лучше, чем я мог мечтать. После того, как Дамблдора выкинули с его мест, стало свободнее. А так как его позиции сейчас очень шаткие, а мы никогда не были на его стороне, то и законы можно протаскивать с большим шансом. И кстати, раз уж ты проснулся, то, думаю, я могу отправиться на работу. Если все пройдет хорошо, то уже через месяца 2-3 можно протолкнуть наш закон на первородных. Уже жду не дождусь, когда получится это сделать. Ты не против, если мы пока что побудем здесь? Тебе и твоим друзьям всегда тут рады, Гарри, чуть улыбнулся Малфой, сделав легкий поклон, и вышел из комнаты. Оставшись втроем, Гарри чуть потер виски. Голова еще слегка болела от зелья, или от удара Гермионы. «Сколько я был без сознания?» 2 дня, ответил Невилл, усевшись на стул, так как Гермиона пересела на кровать. «Профессор Снейп сказал, что ты сам очнешься, а если вливать новые зелья, то неизвестно, как оно отреагирует на то, что ты выпил. Жестоко. Придется проверять предел силы на совместимость. Желательно, не на себе». Грингер негромко фыркнула, продолжая смотреть в сторону. «И что мы будем делать? Сейчас, пока Редбу не появился в открытую, мы можем сконцентрироваться на Кэмпбелле, но мы не знаем, чего от него ожидать. Даже с Редблом в этом плане легче. Мы знаем только одно, Невиллу. Ему нужен МакАртур, и он считает, что мы знаем, кто он. Скорее всего, он будет пытаться достать нас, основателей, иначе Кэмпбелл уже давно напал бы на остальных. Неф, ты сможешь связаться с Симусом? Его способности к взрыву очень интересные и могут нам помочь. Думаешь, он захочет к нам присоединиться? Скептически спросил Лангбаттом. Ну, не спросим, не узнаем. Можно намекнуть, что с нами Мариетта, вдруг поможет. Если нет, то будем думать дальше. Свяжешься? Почему нет? Он, конечно, общался с Роном, но сам по себе парень неплохой. Может, что и получится. Так понимаю, нам придется сражаться на 2 фронта, а у нас есть выбор. Главное, никого постороннего не вмешивать в это, пока их не касается. Кивнув, Невилл быстро покинул комнату, оставляя парочку наедине. Гермиона все так же смотрела в сторону, обидевшись на Гарри. Вздохнув, парень потянулся к своей девушке и быстро обнял ее, утянув к себе и не обращая внимания на то, как она протестующе пискнула. «Прости меня, Мия. Да, я поступил глупо, но без этого зелья я бы не протянул нужное время, чтобы переместиться к Драко», — тихо проговорил Гарри на ушко Гермионе, поглаживая ладонью ее живот. «А то, что его рука каким-то образом оказалась у нее под майкой, так это случайность. Гарри, больше не делай так. Что именно?» — улыбнулся парень, услышав, как дыхание девушки стало чуть тяжелее. «Ты про зелье? Или про то, что я сейчас делаю? Ты прекрасно знаешь, о чем я», — воскликнула Гермиона, прикусив нижнюю губу. «Вроде Гарри ничего такого не делает, но Мерлин, всех побери, как приятно. Знаешь, как я испугалась, когда браслет нагрелся, а потом Драко присылает Патронуса, сообщив, что ты у них и без сознания. И почему именно к нему? А к кому еще, родная? Я думал, что за мной могут последовать, поэтому не перемещался к тебе, чтобы ты не пострадала». Невилл отмел, потому что у него маленькая сестра, которую я не мог подвергнуть опасности. Сьюзен, Луна и Ханна также отпадали. Драко был самым оптимальным вариантом. Малфой Мэннер не только обладает защитой, но и к тому же здесь живет жрец Хель. Сама понимаешь, нападать на дом того, кто обладает ее благословением, станет либо идиот, либо незнающий. «Я знаю это», — читала, — ответила Гермиона, не видя улыбки своего парня. «Просто не делай так, я не хочу тебя потерять, как и я тебя, котенок. Надо будет на всякий случай оповестить всех о возможном нападении, особенно надо поговорить с Сириусом. Зная его, он там наверняка рвет и мечет». Гермиона улыбнулась, наконец, полностью расслабившись и прижавшись к Гарри, чуть прикрыв глаза. Он уже присылал Патронуса, спрашивал, как твое самочувствие, кричал, чтобы ему немедленно сообщили, кто это все сделал, чтобы он мог их проклясть. В общем, как обычно, готов нестись сломя голову. В этом весь Сириус. Значит, и Ремус был с ним. Ох, чувствую, я получу нагоняй от Грюма за то, что меня чуть не прибили, и увеличит количество тренировок как минимум вдвое. Не забывай, что он даже не посмотрит на твои раны. Скажет, что раз можешь стоять, значит, сможешь и бегать, — хихикнула Гермиона, услышав, как жалобно вздохнул Гарри. Поттер Эванс прекрасно понимал, на что способен Аластер Грюм, и как он его будет мучить на тренировке. Но это потом. Сейчас было важнее то, что рядом с ним его любимая невеста, которую он обнимает и любит всем своим сердцем. Тот сон так и не уходил из его головы, заставляя его думать, а что бы сделал он, оказавшись в такой ситуации, если бы Гермиона и друзья погибли бы. Хотя нет, не стоит об этом думать. Они все живы, и его любимая скоро станет его женой. Гермиона же сейчас была счастлива, находясь так близко к своему любимому. В такие моменты ей не хотелось думать о том, что скоро начнется война. Да, пожиратели временно отстали от них, пока Редд разбирается со своими людьми и что-то затевает против директора, но сейчас активизировался Кэмпбеллу. Если бы только знать, кто этот МакАртур, которого он ищет. Скорее всего, Гарри придется обращаться к тому старику. Не успев проникнуться мыслью о своих противниках, Гермиона почувствовала, как рука Гарри скользнула с ее живота вниз. «Ох!» – пискнула девушка, мгновенно краснея, когда его рука оказалась чуть ниже ее пояса. Ей показалось, будто ее пронзило легким разрядом тока, а по телу словно пронесся огонь. «Ой!» – хихикнул Гарри. «Я нечаянно, нечаянно!» – пыталась возмутиться девушка. «Тогда почему твоя вторая рука сейчас на моей груди? Разве?» Парень чуть сжал ладошку своей трансформированной руки, услышав в ответ сладкий стон любимой. «Хм, кажется, я задумался». «И ох, о чем же?» Она старалась не думать о том, как когти на руке нежно сомкнулись на ее груди, но если быть честным, не получалось. «Да так, неважно. Сейчас я хочу думать только о тебе. Гарри, не забывай, что мы сейчас в гостях», — попыталась твердо сказать Гермиона, но один ответ порушил всю ее твердость. «Не забывай, Мия, что мы спокойно можем вернуться ко мне в Кроули». Не дав своей девушке хоть что-то ответить, Гарри активировал порт-ключ на своих часах, что быстро переместил их из Малфой Мэннера. Последним, что было слышно в этой комнате, это легкий смешок Гарри, который сильнее прижал любимую к себе. «А Люциус?» Потом он извинится за столь внезапную пропажу из его дома. Через день-два, наверное, ведь впереди война, за их счастье и за их души. Проиграв одну битву, ты можешь сместить чашу весов в свою сторону. Решимость и желание защищать станет твоим мечом и щитом, что будет вести тебя вперед и защищать от врага. И дойдя до конца, только ты решаешь, стоило ли это все той крови, что пролилась в бессмысленной бойне, под названием «Война». Миссия основателей мародеров. 30 августа. Малфой Мэннер. Гарри просто помирал со скуки. Ему хотелось больше времени провести с Гермионой, но все-таки после принятия нескольких порций экспериментального зелья «Предел силы», ему требовалось лечение, а он и так сбежал из дома Люциуса на целые сутки. К тому же, вспоминать лицо Малфоя-старшего ему не хотелось, от этого он начинал смущаться. А уж после фразы, которую он сказал с ухмылкой: «Главное, держите себя в узде, а то вам еще Хогвартс заканчивать, а молодым родителям будет очень тяжело сконцентрироваться на учебе», — и свалил по делам. У Гарри от возмущения аж глаз задергался, а лицо пылало, словно маков цвет. Правда, после этого Люциус почти не появлялся, или же изредка и ненадолго, чтобы поговорить, и обязательно издалека. В данный момент Поттер Эванс просматривал бумаги по организации и читал письма от их участников, в особенности о том, как многие из них уставали на тренировках с Аластером Грюмом, а сам Грозный Глаз наоборот радовался назначению учителя молодого поколения по боевой части. Гонял он всех до седьмого пота, а так как Грюм снова ведет в Хогвартсе зати, то он выдал своим ученикам выходной, намекнув, что в школе им некуда будет от него деться. Про проклятую должность профессора зати уже почти и не вспоминали. Все ученики дружно решили, что раз уж профессор Грюм уже второй год работает учителем на этой должности, значит, справиться с проклятием сможет только сумасшедший параноик, такой как Грозный Глаз, либо его ученица, нимфа Доротонкс. И вот, он просмотрел основной пергамент, можно сказать, самый первый, который появился, когда он с друзьями только создавал сердце Туманного Альбиона. Вначале Гарри подумал, что его глаза его обманывают, поэтому, сняв очки, он тщательно протер глаза, а потом и линзы. Но нет, все было так же, как он увидел в начале. Сквозное зеркало быстро оказалось в руке парня. «Гарри, что-то случилось», — раздался взволнованный голос Гермионы, когда она увидела, кто ее вызывает. В едва заметном отражении Гарри видел, что его лицо выражало сильное удивление и непонимание, к тому же он хмурился. «Нет, любимая», — чуть расслабился парень, внимательнее посмотрев на свою невесту, и улыбнулся, увидев ее в пижаме, потирающей глаза кулачком. «Прости, что разбудил. Мило выглядишь». «Спасибо, милый», — улыбнулась девушка, умудрившись слегка покраснеть. «Ничего страшного, я бы и сама уже встала скоро. Так что случилось?» «На самом деле ничего такого, просто хотел спросить, Ты давно заглядывала в наш пергамент? В последний раз смотрела в него сразу после окончания турнира. Неужели кто-то? Нет-нет, Мя, все в порядке. Но вот кое-что изменилось. Хотя может это я что-то не понял, когда читал. Сейчас посмотрю. И пока Гермиона тянулась к пергаменту, светясь перед своим женихом пижамой, от которой парень покраснел, все-таки, пижама была слегка облегающей, Гарри также перевел взгляд на бумагу. Организация «Сердце Туманного Альбиона». Количество – 35 человек. Основатели – Гарри, Джеймс, Поттер Эванс, Гермиона, Мина, Гринджер, Невилл, Колин, Лонгботтом, Сьюзен, Элизабет, Боунс, Полумна, Лина, Лавгуд, Ханна, Эвелин, Аббат, Драко, Хагор, Малфой. Состав – Гарри Поттер Эванс, Гермиона Гринджер, Невилл Лонгботтом, Сьюзен Боунс, Полумна Лавгуд, Ханна Аббат, Рубиус Хагрид, Сириус Блэк, Нимфодора Тонкс, Ремус Люпин, Драко Малфой, Дафна Гринграсс, Блейз Забини, Седрик Дитгари, Чжоу Чанг, Мариетта Экшкам, Терри Бут, Энтони Гальдштайн, Симус Финниган, Аластер Грюм, Алиса Лонгботтом, Фрэнк Лонгботтом, Лаванда Браун, Флёр Делакур, Габриэль Делакур, Сол Кракер, Бродерик Баут, Амелия Боунс, Роберт Шмидт, Адам Атвуд, Калу Фишер, Алан Миллер, Дитрих Форд, Барбара Ламбертс, Зои Бейкер, известные союзники, в том числе, политические, Малфой, Лонгботтомы, Боунсы, Блэки, Гринграссы, Забини, Аббаты, Люпины, Краучи, Экшкомы, Дитгари, Брауны, Делакуры, Лавгуды, Джейкоб, Министерство, отношение положительное, Визингамот, отношение нейтрально положительное, известные противники, Пожиратели смерти, Темные маги, Уизли уничтожены, Пруэтты уничтожены со смертью Рональда, Волан-де-Морт, оборотни, вампиры, почти все различные темные существа, клан Кэмпбелл, Крамы, Дамблдор. Вот третья строчка его и удивила, и у него появилось несколько интересных вопросов, на которые ему хотелось бы получить ответы. Во-первых, почему его второе имя и второе имя Ханны стоят в скобках? Во-вторых, откуда вообще появилась эта строчка? В-третьих, что за имена у остальных? В-четвертых, почему эти имена ему кажутся знакомыми? Где-то он их слышал. И в-пятых, что здесь делает Драко? Гарри, ты тоже это видишь? Раздался голос из сквозного зеркала. Не знаю, что видишь ты, Мя, но я вижу странную и непонятную строчку, которой точно не было раньше. Но откуда она здесь появилась? И почему тут записан Драко? Я сам не знаю. Может, он что-то сделал, или все из-за того, что он стал жрецом Хель. Мне надо на Косую Аллею. Тут же загорелась идея девушка. В книжной. Может, там найдется что-нибудь по этой теме. Гарри, я тебя понял, любимая, улыбнулся парень, сразу поняв ход мысли. Я позову Добби и попрошу его перенести тебя на магическую аллею и чтобы он проследил за тобой. А я заодно схожу и проведаю нашего дракона. Тебе разве можно вставать? Ты же, Мя, через 2 дня нам отправляться в Хогвартс. Я уже достаточно пришел в себя, чтобы не только ходить, но и драться. Хотя профессор с ней поговорит, что лучше денек еще полежать. К тому же, я просто пройдусь по дому, не больше. Обещаю тебе. Хорошо, Гарри. Но если почувствуешь, что тебе плохо, сразу ложись. Улыбнувшись своей невесте, Поттер Эванс встал с кровати и двинулся в сторону предполагаемого местонахождения Драко. Единственное место, где он проводил в последние недели, это библиотека своей семьи. И действительно, он находился там, за столом, окруженный со всех сторон книгами из глубины библиотеки. Перед ним лежала еще одна книга, вот только отличалась она тем, что Драко периодически записывал туда что-то из книг, и записи пропадали, напомнив Рейвенклафцу дневник Риддла. Только той темной энергии от нее не шло. Чем занимаешься, Драко? Серьезным делом, не отвлекай. Хм, и какое это дело может быть у тебя в собственном доме, в собственной библиотеке? Решил провести инвентаризацию? Неважно, Гарри. Просто неважно. Гарри изогнул бровь, напомнив этим слизеринцу профессора Снейпа. Драко жалобно вздохнул, отодвинув от себя свои записи, и устало откинулся на спинку стула, потирая глаза. Скажи, Гарри, тебе снятся странные сны, смотря, что ты считаешь странным. Но я не всегда запоминаю сны. Например, когда я попал сюда после нападения Кэмпбелла, мне тоже что-то снилось, но что именно точно не помню. Но, думаю, странным сном может быть тот, где я учусь на Слизерине, а ты на Гриффиндоре. А да, та еще странность, улыбнулся Малфой. Хотя из тебя получился бы настоящий слизеринец. Между прочим, шляпа на распределении предлагала мне поступить на Слизерин, когда я проходил распределение в самый первый раз. Да, и почему ты отказался? Заинтересовался парень. Ну, в первый раз я испугался. Мне Хагрид столько всего рассказал, потом еще и Рон. Да и Гермиона в тот раз была слишком увлечена великим человеком Альбусом Дамблдором, с презрением ответил Гарри. А во второй раз, скажем так, я посчитал, что Салазар бы оценил, что змея замаскировалась в стане воронов. Шляпа оценила, к примеру. Малфой рассмеялся, расслабляясь от рассказа друга. Ох, Гарри, ты и правда слизеринец. Салазар Слизерин гордился бы таким учеником, возможно. Но ты от ответа не уходи. Что за сны тебе такие снятся, что ты тут окопался, как Гермиона перед экзаменом? Я сам не знаю, что именно означал этот сон, да и снился один раз, произнес Малфой, прикрыв глаза. Гарри сел напротив него, внимательно смотря на друга. «Мне снились странные люди, которые сражались с гоблинами и проигрывали им. Я видел двух магов, один из которых читал различные заклинания и проводил ритуалы из книги, что всегда носил с собой. И чего тут странного? Сон как сон. Правда, я думал, что тебе должны сниться девушки, точнее одна девушка, но раз тебе так нравится, иди ты, Гарри». Воскликнул Малфой, возмутившись словами и смехом Поттера Эванса. «Идти куда?» – через смех спросил Рейвенкловец. «Нет, интуитивно я догадываюсь, куда, но хотелось бы уточнить. Вот куда догадываешься, туда и иди. Извращенец, Мерлин, тебя побери. Я, это тебе мужчины снятся, а не мне. Ну ладно, если серьезно, что в этом сне странного? То, что эти двое чем-то были похожи на нас с тобой. Макс с книгой напоминал меня, и, кажется, тоже был жрецом Хель, а второй был похож на тебя. Хаем, задумался Гарри. В голове проскочила какая-то мысль, за которую он хотел ухватиться, но не успел. Действительно странно. И что с ними произошло? Первый умер от своего же собственного проклятия. Оно отразилось от какого-то гоблинского артефакта, и должно было убить второго. Но тот встал на пути проклятия, и оно убило его. Перед глазами Поттера Эванса проскочила сценка. Множество гоблинов с оружиями и артефактами, идущими на него, и зеленый туман, отразившийся от одного из таких артефактов, и высокая спина, закрывшая его от этого тумана, отлетевшая назад, после чего на него смотрят умирающие глаза человека, отдаленно напоминающего драка. Парень резко тряхнул головой, отгоняя наваждение. «Да уж, не завидую я тебе с таким сном, но это не отвечает на вопрос, почему ты так обложился книгами, что тебя из-за них не видно. Вообще-то, я начал так зарываться в книги уже после того, как стал жрецом Хель. Просто, увидев этот сон, я понял, как любой жрец может быть уязвим. Свое собственное заклинание или проклятие может отразиться в тебя самого, а ты не будешь к этому готов или отвлечешься. Поэтому я решил проштудировать свою библиотеку, вдруг что-нибудь, но найду. И как, нашел что-нибудь интересное, если только атакующие заклинания, ну и несколько старинных ритуалов, которые в теории способны призвать на поле боя призрачных псов, а еще один накрывает небольшую местность туманом страха. В теории, скептически спросил Гарри, ну, я ведь еще не проверял эти ритуалы, но решил, что лишними они точно не будут. Мерлин, а где их проверять и как правильно использовать, зная, что через 2 дня нам в Хогвартс, ты не подумал? Судя по тому, как слегка стушевался блондинчик, он не подумал об этом. Хорошо, что у них были места, закрытые от директора. Подвал Малфой Мэннера. 3 часа спустя. Может, лучше я один тут все сделаю? Меня Луна не простит, если с тобой что-то случится, а я, зная об этом, не помог. К тому же, мне стало очень любопытно. Давай уже, ладно, но я тебя предупреждал. Вздохнув, Малфой открыл свою книгу, надписи на которой стали проявляться. Сам Гарри не был силен в различных ритуалах, не считая одного, но любопытство будущего ученого не позволяло ему стоять в сторонке и на всякий случай готовить щиты, если что взорвется. Вот Малфой стал водить пальцем по своим записям, негромко читая их. Вначале ничего не происходило, но через несколько секунд повеяло холодом, с каждым мгновением наваливалась тяжесть. Не работали ни согревающие чары, ни патронус. С каждым словом, татуировка на руке Малфоя светилась все ярче, и когда он закончил читать, слизеринец взмахнул рукой, указывая пальцем в стену напротив, где стояли опознавательные чары. Татуировка едва заметно вспыхнула и потухла, а по разуму Гарри ударила пусть и слабая, но волна страха. Так, кажется, «Да, сработало. Гарри, ты, эй, что с тобой?» – забеспокоился Малфой, увидев, что Гарри едва стоит на ногах и дрожит. «Драко, больше я рядом с тобой стоять не буду. Ты в порядке?» «Я-то в порядке», – приходя в себя, – ответил Гарри, – «но ты хотя бы целься по-нормальному. Такое ощущение, будто я рядом с дементором находился. Так я же целился. Не знаю, как ты целился, но накрыло даже меня. Благо, что не сильно». Поттер Эванс слегка потряс головой, отходя от дружественной атаки. «Может, попробуем что-то другое, и желательно, Драко, тебе концентрироваться лучше, чтобы на меня опять не накрыло, как в этот раз». Спустя 5 минут, тот же подвал. «Драко, убери его, я пытаюсь». «Пытайся лучше. Какого Мерлина он вообще на меня рычит и пытается укусить?» «Ну, наверное, я неправильную установку дал ему. Драко, я тебя убью». Вообще, Гарри не собирался даже бить Малфоя, но когда ты сидишь на шкафу, а на полу сидит огромный серый, ну, вроде как пес, волей-неволей начинаешь не любить окружающих. Псом это существо назвать тяжело, больше похоже на кабана. Высота до 1,5 метра, и где-то 1 метр в ширину, с учетом топота, весил он 150 кг, а то и 200. Тело покрыто жесткой шерстью, чем-то напоминающей шипы, большая голова, напоминающая собачью, правда, отдаленно напоминающая, с огромными клыками. «Вот, нашел!» — крикнул, наконец, Малфой, прочитав что-то из книги, и пес исчез в поднявшемся ветре. «Мордрит и Моргана, Драко, никогда не используй то, у чего нет контрзаклятия. Оно было!» — вскинулся блондин, прижав руку с книгой к груди, и тут же смутился. «Просто оно было на другой странице. Как это возможно? Почему у тебя контрзаклятие находится на другом листе? Я не успел их систематизировать. И, между прочим, я предупреждал, что еще не все готово. Но о таком ты ничего не говорил». Тяжело дыша после забега и спуска со шкафа, ответил Гарри. Оба парня смотрели друг на друга минуты две, прежде чем Рейвенклавец произнес: «Что там дальше у тебя?» Спустя еще 7 минут. «Эй, Драко, ты цел? О, все-таки я не оглох. Что-то слышу». «Да не кричи ты. Черт, я теперь пахну так, будто курил очень долго, или пытался покончить с собой, прыгнув в костер». Подняв Малфоя с пола, Гарри внимательно осмотрел подвал, точнее то, что от него осталось. Все, что можно было сломать после предыдущего ритуала, оказалось сломано и медленно тлело. Прах от сгнивших вещей витал в воздухе, медленно оседая. Сами парни выглядели немного неопрятно. В подпалинах, пыли, волосы растрепаны. «Хорошо получилось. Хватит кричать, и так голова болит». «А, хватит чего, Мордрит и Моргана. Идем, говорю, наверх. Хватит проверок на сегодня». «Не стоило проверять последний прием в подвале», — прокряхтел Поттер Эванс, помогая другу, которого сильно качало, подняться по лестнице. «Впрочем, приемчик достаточно интересный, и проходит даже через щиты». «А, 31 августа. На Хогвартс-экспресс все прибыли вместе, одной командой. Драко и Гарри, собравшись с утра, разделились. Первый отправился за Луной, второй за Гермионой, а оттуда они уже отправились за остальными. И уже в вагоне все могли более-менее расслабиться, накрыв купе чарами отвлечения. Слава Мерлину, теперь бы только доехать. Гарри, перестань, ну не нападет он, пока мы едем. Тебе легко говорить, Драко, а я буквально сердцем чувствую, что этот Кэмпбелл еще покажется и не раз». «Почему ты так думаешь?» – спросил Аббат. «Ты же говорил, что накрыл дом куполом, и взорвалось все, что было под ним. Мне рассказали. Этот гад послал ко мне свою астральную проекцию, поэтому при взрыве он не умер, хотя досталось ему хорошо. К тому же, мне не кажется, что такого мага, как Кэмпбеллу, победить будет очень легко. Ты поговорил с тем человеком?» Гарри едва заметно кивнул. «С Джейкобом он смог связаться, пусть и не сразу, и поинтересовался, как Кэмпбелл смог его найти. Оказалось, что тот смог прорваться через защитную магию старика и отыскал их». Гарри испугался, ведь они теперь без защиты, но Джейкоб его успокоил. Так как Джим Кэмпбелл не ожидал, что ему смогут дать такой отпор, он потерял почти всю свою боевую силу, и ему потребуется время, чтобы набрать новых людей. Но и предупредил, что в следующий раз Джим будет более осторожным, и так легко с ним не разобраться, и пообещал рассказать ему все, что нужно. «Кстати, Гермиона, ты прочитала то, что отдал тебе отец?» — спросил Малфой, продолжая делать какие-то записи в свою книгу, отчего Гарри чуть передернуло. «Да, передай мистеру Малфою большое спасибо. У меня, Кажется, даже стало получаться. Так, а теперь подробнее, о чем вы сейчас говорите, и что тебе там передали? Поинтересовался Гарри, тогда как остальным просто стало интересно. Ну просто тут кое-что произошло, смутилась девушка, пытаясь отвести взгляд. Ой, да просто скажи, что когда Гарри проснулся, ты отбросила моего отца в сторону, и буквально телепортировалась к его комнате. На слова слизеринца, девушка покраснела еще сильнее, пряча лицо за ладонями. В смысле отбросила? Мя, ты что, толкнула Люциуса? Удивился Гарри. О, ты бы видел, как, протянул слова Малфой. Причем не руками, а магией. Я уже извинилась. Мне правда стыдно. Да отец не обижается. Было, конечно, неожиданно, но повезло, что не сильно. Так, я запутался, произнес Невиллу. Объясните понятнее. И Малфой объяснил. Как все узнали, Гермиона, когда оказалась в их доме, была вся на нервах и ходила из стороны в сторону, ожидая пробуждения Гарри. А вот когда он очнулся и связался с ней, то на полной скорости побежала к нему, неосознанно отбросив магию Люциуса, что был на пути следования. Да и свою скорость в тот момент она превысила почти вдвое. «Может, у Гермионы произошел выброс?» – неуверенно спросил Поттер Эванс, обняв свою невесту. «Гарри, магические выбросы заканчиваются в 14 лет, ну, или в 12, если много тренироваться и пользоваться магией. В этом проблема маглорожденных, им не разрешено колдовать дома, поэтому у них магические выбросы случаются до 14, в некоторых случаях 15 лет. Но Гермиона ведь часто колдовала у тебя дома, поэтому ее ядро стабилизировалось раньше, и выбросы прекратились. Тогда как она это сделала, Драко? Ну, думаю, здесь то же самое, что случилось с тобой и мной. Я стал эмпатом, ты – магическим передатчиком для мыслей, а Гермиона, как я понимаю, стала магом разума, причем, довольно сильной. Ну, я знаю только легилименцию, чтобы проникнуть в мысли человека, смущенно почесал затылок Рейвенкловец. Ну и телепатию, которой мы все связаны. В этом-то все и дело, Гарри. Вообще, чтобы уметь пользоваться этой силой, нужно быть опытным магом-теоретиком, уметь разбираться во всем, что видишь. К тому же, эту школу магии не практикуют уже почти лет 300. Сейчас эта магия хоть и не запретна, но и не совсем желательна, ведь такой маг спокойно может сломать сознание более слабого противника, а то и использовать его в качестве марионетки. Девушка испуганно вздрогнула, и Гарри прижал ее к себе, чтобы успокоить. Гермиона же, чуть успокоившись, продолжила то, что не сказал Драко, и было написано в книге. Школа разума состоит из двух разделов – психокинез и псионика. Первый раздел включает в себя телекинез, телепортацию и искажение пространства. Вторая – воздействие на сознание и нервную систему. Телепортацию – что-то вроде аппарирования. Не совсем. Я еще не совсем поняла, но такие маги способны открывать и использовать стабильные порталы для переходов, а также временно могут увеличивать и уменьшать предметы и пространство вокруг себя. К тому же, психокинетики лучше всех разбираются в составлении заклинаний и заклятий, то есть это, фактически, разрушитель проклятий, подавитель воли, невропатолог и психиатр в одном лице. Честно скажу, я не прочитала книгу только потому, что многое там было страшно читать. Насколько? Ну, например, глава о псионике, раздел контроля над телом. Я изначально подумала, что это что-то насчет империя, но даже это заклинание более гуманное. Маг может не только управлять телом, но и отключить ему отдельные органы, видеть то, что видит его жертва, или отключить ему болевой порог и чувствительность. Я пока не смогла закончить книгу, но некоторые приемы выписала для себя.